Глава 14. Уже через несколько дней, темным вечером теребя в руках телефон в сети трещин, Адрия пишет Мартину Лайлу. Адрия. Не получится. Обещанный запуск планера в предстоящее воскресенье кажется дурной идеей, совершенно нелепой и абсурдной. Всю неделю планер стоит в углу комнаты хвостом кверху, и Адрия многозначительно поглядывает на него, пока одни чувства сменяются другими. Пока странное удовольствие мешается со смутной тревогой, призрачная благодарность перетекает в предвкушение, а интерес заменяет раздражение. Она много размышляет обо всем этом, пока воскресный день неминуемо приближается, а Мартин Лайл так и не выдает признаков того, что вся эта затея – глупая шутка и одна из показных неправд. И в качестве доказательства этому Роудс почти сразу приходит ответное сообщение от Мартина. «Мартин. Хочешь разбить пацану сердце?» Адрия тихо взвывает в полутьме чердака и откидывается на подушку. Она не хочет. Не хочет расстраивать Итана, не хочет отказываться от подарка. Ведь это не мальчишка виноват, что из-за поцелуя с его старшим братом ее преследуют в школе. Не он виноват в том, что Адрия будет презираема и гонима до конца своих дней и по массе других поводов. Она так и не отвечает на сообщение в тот вечер. А когда через 3 дня наступает воскресенье, все еще не может отказаться. Мартину удается провести ее как младшеклассницу, сыграть по нотам на тех чувствах, что еще не выжжены в Адрии дотла. Его маленькая беззлобная победа кажется нечестной. Персиковый блеск ложится липким слоем. Адри поджимает губы, чтобы получше распределить по поверхности сладковатую патоку и натянуто улыбается своему отражению, примеряя сияющую в лучах солнца улыбку. Половина букв на тюбике стерлась, срок годности едва виднеется на цветастом фоне, но до истечения срока еще пара месяцев. Сойдет. Отыскав в нижнем ящике стола светлые тени, Адрия глядит на них с недоверием, но через несколько минут раздумий все же убирает назад. Ерзая на скрипучем стуле, она заглядывает в телефон, чтобы еще раз перечитать последнее сообщение. «Мартин, будем через полчаса». Она нервно поджимает губы. Сквозь непрекращающийся собачий лай за окном Адрия не сразу распознает скрип ступеней, ведущих на чердак. Когда раздается стук, Адрия оборачивается. Только услышав гулкое девичье «да», гость поднимается выше, так что становится возможным разглядеть над линией пола темную кудрявую макушку. Неспешно преодолевая ступени, Аманда поднимается по лестнице. «Думала, ты уже убежала». Тетя – нечастый гость на чердаке Адри, но последние пару дней она, кажется, чувствует себя лучше и оживает, выбираясь из своего пузыря. Аманда проходит вперед, быстро оглядывая развороченные ящики шкафов и кучу хлама на кровати, но оставляет происходящее без комментариев. Только слегка улыбается на мгновение, возможно, узнавая в этом бардаке себя, а еще свои старые вещи, и засовывает ладони в карманы черных кожаных штанов. Локти ее вздрагивают в тон словам. «Вчера в кафе заходил парень, передавал тебе привет». Адри теряется, но улыбка сама невольно захватывает ее губы. Пусть Лайла ведет себя как идиот, однако теперь его поведение не только раздражает, но и забавляет. Остается только надеяться, что ему хватает ума не проворачивать такие фокусы через Адама. Но Аманда продолжает. «Сын нашего владельца». «Чарли». От этих слов Адрия морщится, не скрывая своего колючего презрения и того, что за последний месяц одно это имя вызывает в ней отвращение. Но тетя отвлекается, заметив наряд Адри, и улыбается. «Собираешься на свидание?» Адрия неловко опускает взгляд, разглядывая джинсовый сарафан и светлую кофту. Еще мать покупала эти вещи в Портленде, но Адри запихала их в дальний ящик и так ни разу и не притронулась к ним. Под любопытным взглядом Аманды она неуютно ежится, оттягивая рукава кофты. «На прогулку». Аманда вмиг веселеет. «Брось, можешь не говорить мне». Она улыбается шире, пусть эта улыбка и дается ей с определенным трудом. «Просто надеюсь, что это не тот парень с приветом, сын Уильяма. Похоже, он издевается». «Так и есть». Адри хмурится, отводя взгляд. «Эй, крошка!» Тетя вновь заставляет ее взглянуть на себя, и четко очерченное беспокойство на ее лице вынуждает Адрию задержать взгляд. «Если у тебя проблемы, только скажи». Адрия быстро качает головой в ответ, живо отрицая все. Ей не нужно, чтобы проблемы были и у Аманды, ведь никто не помешает Чарли настучать отцу на Аманду по любому выдуманному поводу. Поэтому, вновь отвернувшись, Адри пихает блеск в старую бесформенную косметичку и отвечает тете. «Забей, они просто идиоты и все тут», – для убедительности добавляет. «Просто шутят». Аманда не выглядит особо удовлетворенной ответом. Честность не позволяет Адри врать тете слишком нагло, поэтому отговорки звучат нелепо. Но Аманда отступает, напоследок озаряя комнату немного вымученной, но широкой улыбкой. «Потрясно выглядишь, и все-таки...» Она чуть хмурится и останавливается, прежде чем направиться к лестнице. «Пусть шутки придурков остаются для придурков, а ты заслуживаешь большего. Просто оставайся собой». Не найдя в собственном беспорядке мыслей и нужных слов для ответа, Адри только кивает и отводит взгляд. Дождавшись, когда скрип чужих шагов на лестнице замолкнет, она глядит в зеркало и стирает липкий слой блеска тыльной стороной ладони. После чего стягивает сарафан с кофтой и хватает из шкафа черные, затертые почти до дыр джинсы и толстовку. Собака продолжает истошно лаять за окном, но все уже привыкают не обращать на нее внимания. Адрия молчит с того момента, как садится в машину, ненавидя себя за то, что вообще соглашается на эту авантюру. Мартин Лайл задумчиво вглядывается в дорожное полотно и пустынные поля вокруг, не пытаясь заговорить. Зато его брат, словно настроившись на нужную частоту, вещает в режиме радиоэфира. Глядя на мальчишку, сложно представить, что он особо разговорчив. Но в этот раз Итан умело разбавляет тишину бесконечным потоком реплик, каждая из которых звучит как сложная техническая инструкция. Планер поддерживает полет за счет аэродинамической подъемной силы, создаваемой на крыле набегающим потоком воздуха. Важно сообщает Итан, не особо обращая внимания на то, слушают ли его вообще. Быстрый воздушный полет обеспечивает подъемная сила, когда воздух обтекает крылья сверху и снизу. Адрия не пытается понять. С периодичностью раз в несколько минут она лишь выдает многозначительное «ага», чтобы хоть как-то имитировать разговор. Пусть половина из сказанного едва ли обретает для нее смысл. Всю дорогу от самого Рочестера кое-что заботит ее больше сложных терминов, которыми дружелюбно разбрасывается Итан в своем кратком экскурсе по основам аэродинамики. Краткий разговор с Амандой, например. «Лучше скажи, как ты назвал самолет?» Из мысли ее вырывает голос Мартина. Он обращается к брату обыденно, не отрывая взгляда от проселочной дороги. Уже несколько километров они движутся вперед в облаке дорожной пыли, свернув с шоссе. Итан на заднем сиденье мешкает, но все же отвечает тем же серьезным тоном. «Дуглас DC-3». «И почему?» – продолжает Мартин, но теперь в его голосе таится едва уловимая усмешка. «Это американский ближнемагистральный транспортный самолет с двумя поршневыми двигателями», – деловито отвечает мальчишка. «Утверждается, что это первый самолет, совершивший посадку на полюсе». Адрия поглядывает на братьев, не вмешиваясь, наблюдая за тем, к чему ведет мысли Мартин. «А еще?» «Проектировщики самолета одни из немногих задумались об удобстве пассажиров», – назидательно сообщает Итан. «Салон обили звукопоглощающим материалом, который снижал уровень шума внутри до 55 дБ. А еще они установили, что некоторые оттенки зеленого усиливали воздушную болезнь у пассажиров, поэтому их старались избегать». Мартин, кажется, наконец получив желаемое, кивает. «Итан зануда!» Точно подтвердив свою мысль, будто бы с затаенной гордостью улыбается он и бросает краткий взгляд на младшего брата. «А еще он боится летать. И скорости». С этими словами Мартин сильнее вдавливает педаль газа в пол, и пикап ускоряется, поднимая целую тучу пыли посреди поля. Итан вскрикивает впервые за всю дорогу, да и, пожалуй, за все знакомство Адрии с ним, демонстрируя какие-то явные эмоции. Мартин беззлобно смеется, явно наслаждаясь своей маленькой шалостью. «Лайл!» – Адрия одергивает его. Парень, на удивление, покорно сбрасывает скорость и оглядывается на брата. «В порядке, космонавт?» – усмехается он. Итан бурчит в ответ и отворачивается к окну. «Это не смешно!» – шипит Роудс, но все же не находит в своем тоне особой злобы, так же, как не находит ее в пакости старшего Лайла. Очевидно, он не собирался обижать Итана и только веселился. Но Адрия, окутанная навязчивым роем своих мыслей после разговора с Амандой, продолжает, понизив голос. ничем не лучше своих дружков, которые кидаются на слабых. Мартин принимает этот упрек молча, но впервые почти за всю поездку оборачивается к ней и улыбается. Разгадать, что таится за этой улыбкой, у Роудс не выходит. Когда серебристый пикап останавливается посреди чистого поля, Адриа не сразу понимает, что они приехали. Несусветная глушь, растянувшаяся вокруг на многие километры, кажется оправданным выбором. От горизонта до горизонта в этом месте нет ничего, кроме заброшенной запустелой земли. Ни одного дома и, что важнее, ни одного свидетеля. Только чистое поле и пустота. Даже под светом дня Адриа вновь ощущает себя в тени. Она не спешит покидать машину, и когда Итан заговаривает с ней с заднего сиденья, старший Лайл уже покидает салон. «Надеюсь, ты не как Мартин», – тихо, но деловито заявляет Итан. «И ничего не сломала». Адриа пытается избавиться от всех дурных мыслей и заставляет себя улыбнуться, оборачиваясь к мальчику. «Все окей, твой самолет в порядке». Отстегнув ремень безопасности, Итан хмурится и выразительно хлопает длинными ресницами, глядя на Адрию, и продолжает. «Тебя тоже обижают?» Адриа на мгновение теряется, но вспоминает свои слова десятиминутной давности про дружков Лайла, а вслед за этим и злополучную сцену у курилки, когда обидчики окружили Итана. Сердце ее сжимается, где-то в груди начинает ныть сожаление, но оно быстро трансформируется в странное тепло. «Да», – отвечает она, не желая врать, но сразу же неловко улыбается. «Но я знаю, как дать отпор». Итан, словно удовлетворившись не столько ответом, сколько тем, что Адриа в безопасности, серьезно кивает и покидает салон. Роудс еще несколько мгновений сидит одна, а затем, тяжело вздохнув, обещает себе, что попытается прожить этот день нормально. Втроем посреди бескрайнего поля они смотрятся нелепо. Мальчик, который тоном диктора новостей вещает о том, когда придумали первые планеры, парень, который снисходительно поглядывает на младшего брата и усмехается, девушка, которая не имеет представления, как оказалась рядом с ними, а самое главное, в качестве кого. Кто они с Лайлом? Любовники, что скрываются в темноте от посторонних глаз и зарываются в омуте собственных пороков? Недруги, которые удавят друг друга ядовитым словом, стоит перейти грань? Просто старшеклассники, которые выпадают из привычного ритма жизни и забывают про свои роли? Ведь Мартин Лайл – буллер, Адриа – жертва, и уж точно они не пара. Эта мысль не дает Адрии покоя, но, наблюдая за тем, как методично Итан проверяет исправность планера, она успокаивается. Она здесь только из-за него, из-за странного пацана, который без лишних слов вызывает к ее жалости с самой первой встречи и который стойко выносит все поводы для этой жалости, должно быть догадываясь, что своим поведением не вписывается в правила этого мира. И теперь этот мир собирается его сожрать. Это у них с Адрией общее. Прислонившись к раскрытому багажнику, Мартин протягивает ей банку пива и переключает внимание на себя. Адрии не хотелось бы признавать, что это дается ему несложно. Она поднимает бровь, но Мартин невозмутимо держит пиво и кивает на своего брата. Он провозится так минут 15. Вместе с банкой приходится принять происходящее. Может быть, немного алкоголя поможет избежать дурной неловкости. Может быть, немного алкоголя что-то расставит по своим местам. Они с Лайлом почти не видятся за последние дни. Лишь кратко встречаются взглядами в школе, пересекаются на стадионе, когда Адри, вопреки советам медсестры, снова приходит бегать. Они ничего не обсуждают и ни о чем не договариваются, кроме запуска чертового планера. И вот они здесь. Мартин звучным щелчком открывает свою банку и садится поудобнее внутрь багажника. «Так и думал, что ты захочешь слиться», – произносит он. Адрия гневно поглядывает на него, но Лайл уже давно привык к ее говорящим взглядам. Он продолжает, и его слова звучат тихо, но мягко, как шипящее в банке пиво. Итан прожужжал все уши про этот запуск. Адрия кратко пожимает плечами, соглашаясь. Возможно, им обоим становится от этого легче. От осознания, что есть повод, почему впервые со своего первого столкновения они не перекидываются колкостями и не скрываются в темных закоулках. Озвучить этот повод вслух честно, правильно и будто бы даже обязательно. Как расставить границы? Они здесь, потому что этого хочет Итан, не больше. По крайней мере, за эту мысль отчаянно цепляется Адрия до тех пор, пока Мартин не открывает рот вновь. «Что-то случилось?» Тихо спрашивает он и продолжает не сразу, уточняя неловко. «Мои дружки?» Роудс поджимает губы. Любопытство у Лайлов семейное, хоть и кроется за разными поводами. Впрочем, почему Мартин Лайл задает такие вопросы, ей совсем не ясно. Поэтому она только отмахивается. «Ничего». «Так ничего, что сейчас банку сплющишь». Адри обращает внимание на то, как крепко сжимает в руках пиво и как под ее пальцами гнется тонкий металл. «Заткнись!» – беззлобно фыркает она. В этот момент Итан, как старший научный руководитель, подзывает их к себе и выдает инструкции. И Адрия показательно переключает внимание на мальчишку, хоть и слушает вполуха. Мартину доверяется запуск планера, а Адрии достается пульт управления. Поначалу она старательно пытается отмахнуться от этой роли и возложенной ответственности, заверяя, что обязательно что-нибудь сломает, но Итан остается непреклонным. «Все уже распланировано», – серьезно заявляет он, будто он не десятилетний мальчишка, а начальник Центра управления полетами. Мартин отвечает за силовую часть, а ты за механическую. «А Итан, как зануда, за интеллектуальную», – ехидно подмечает старший Лайл. Но он быстро принимает любые роли, потому что нахальство ему не занимать. Мартин принимает планер и заранее готовится принимать все лавры. «Такого запуска вы больше не увидите. Сборная старшей школы Рочестера по легкой атлетике на минуточку», – усмехается он, и Адри вторит его усмешке, благодаря банке пива, наконец избавившись от раздражения. «Полегче, чемпион, это не Олимпийские игры», – резонирует она в ответ. А потом Мартин занимает исходную позицию и делает бросок. Планер взмывает в небо. И с этого момента все напряжение спадает. Тяжелым грузом оно скатывается с плеч Адрии и оказывается где-то посреди того поля, забытым и потерянным, потому что для тяжелого груза в этом планере нет места, ведь все, что происходит дальше, только набор высоты. Застыв посреди пустынного поля, в километрах от дома и вдалеке от собственных тревог, Адрия замирает в немом восхищении. Нелепый кусок пенопласта, модернизированный руками десятилетнего мальчишки, по-настоящему летит. Летит, рассекая воздух и все чертовы сомнения, за которые Роудс вмиг становится стыдно. Летит, пикируя над полем и заставляя Адрию невольно улыбаться в небесную гладь. Зачарованная зрелищем, она забывает про пульт и все инструкции и вспоминает слишком поздно, когда Адрия принимается судорожно жать на кнопки, планер уже теряет высоту и врезается в рыхлую землю. Мартин хохочет, должно быть, находя ее озадаченное выражение лица забавным. «Роудс, ты управляешься с этим еще хуже меня!» «Это первый раз», – бурчит она, но верит. Верит и спешно направляется за планером, чтобы доказать Лайлу, что может лучше. «Попытка номер два», – Итан командует повторить запуск. «Вы должны быть серьезнее». Адрия невольно усмехается, поражаясь его манерам и тому, как они отличаются от манер брата. Они снова занимают исходные позиции и готовятся повторить запуск. И повторяют снова, пока у Адрии наконец получается разгадать секрет управления. Ей удается подхватить самолет в нужный момент и позволить ему пикировать в воздухе, преодолевая все большее и большее расстояние. Мартин присвистывает, прикрывая глаза ладонью и наблюдая за тем, как планер парит под солнцем, выписывая огромные круги над полем. «С ума сойти!» – шепчет Адри. А потом смеется в нелепой, легкой, как этот планер, радости, оглядываясь на Итана. Мальчишка улыбается, сопровождая свое творение зачарованным взглядом. Они втроем следят за траекторией самолета, затаив дыхание, точно боясь лишними словами, вдохами или движениями испортить эту магию. А когда планер наконец идет на посадку, никакому разочарованию на этом поле нет места. Благоговейное восхищение тем, что этот полет вообще стал возможен, заполняет все акры этой земли, оставляя в воздухе только легкость. Аккуратно пикируя на землю, планер садится в поле. Адрия, Мартин и Итан оглядываются друг на друга, точно пытаясь угадать чужие мысли. «Кто быстрее?» – первым восклицает Мартин, и, недолго думая, они втроем срываются с места. Даже Итан бежит вперед, забыв про свою серьезную должность, хотя даже бежит он серьезно, насупленно, точно настоящий марафонец. Хохоча и толкаясь, двое взрослых, которые ведут себя как дети, и один не по годам взрослый мальчик наперегонки бросаются к планеру. «Я первый!» – кричит Мартин на полпути, и Адриа ловко отталкивает его в сторону. «Эй!» «Полегче, чемпион!» Роудс фырчит, уворачивается от захвата и опережает Лайла на пару шагов, но он все-таки настигает ее и задерживает. Пока они оба смеются и в шутку пихают друг друга, Итан добирается до планера первым, с широкой торжествующей улыбкой поднимая его вверх. Мартин налетает на брата и на удивление легко отрывает его от земли вместе с планером. Итан вскрикивает, а Мартин так и кружит его над полем под ворчливые мальчишеские причитания. «Поставь меня, поставь!» Адрия смеется. Давно она не ощущала такой легкости. Они запускают планер снова и снова, корректируют технику управления, шутливо спорят и отнимают друг у друга пульт, чтобы узнать, у кого самолет пролетит дальше. Они и с Мартином в основном. Итан с деловым видом командует полетами, засекает время и следит, чтобы эти взрослые вели себя не совсем как дети. Когда десятки, если не сотни запусков проходят успешно, и они втроем, уставшие, но довольные, вспоминают про остальной мир за пределами их взлетно-посадочной полосы, солнце уже клонится к закату. Итан вновь принимается осматривать самолет на исправность, а Мартин с Адри припадают к багажнику пикапа, почти заваливаясь друг на друга. Впервые за день Адрия замечает, как щеки и скулы сводят от непривычного напряжения, как улыбка крепко прикипает к лицу. Она хватает из багажника новую банку пива и, не задумываясь, протягивает ее Мартину, потом достает еще одну себе. Возможно, проще допустить, что весь этот день стал возможен только благодаря градусам, от которых, конечно же, за столько времени уже почти не остается следа. Мартин вторит хмельному довольству на ее лице и улыбается в ответ, возвращая ей уже открытую банку пива. Неловкое движение руки, и Адрия принимает презент. Под тяжестью приятной усталости границы между ними стираются. Километры раздражения Адрии сокращаются до короткой дистанции. Утренняя растерянность сменяется невесомым удовольствием. Все это ново, непривычно, и потому все радары Адрии сбоят. В голове, как желтые звездочки на крыльях планера, мелькают слова, звучат где-то вдалеке, шумят ласково, как теплый ветер погожим весенним днем. Под взглядом Мартина сердце Адрии пропускает удары. Она не шевелится, почти цепенеет, боясь спугнуть это внимание и непривычную теплоту его улыбки. Боится ошибиться, боится, что этот момент обманчив, как обманчиво многое в ее жизни. И единственное, что остается Адрии, проверить это. Первый окунуться в этот омут и понять, что в этом омуте так по-дурацки манит ее. И она аккуратно припадает к Мартину, превращая расстояние между ними в ничто, в мягкое, но неловкое касание губ, в поцелуй, который сменяет вдох. Еще один и еще. Мартин Лайл, сбитый с толку на секунду, быстро притягивает Адрию ближе в объятия, которые кажутся самым приятным омутом. Поцелуй получается долгим, но легким, как пикирование планера в ясном голубом небе. И точно испив эту легкость до дна, Адрия медленно отстраняется от губ Мартина и надеется, что не рухнет, как планер, на землю, что она может позволить себе эту маленькую слабость без последствий, потому что на фоне последствий быстро померкнут все желтые звездочки. Меньше всего ей хочется, чтобы Мартин Лайл принял этот поцелуй за слабость, а еще меньше, чтобы он озвучил эту слабость вслух, потому что это все испортит. Мартин не сразу отводит взгляд от ее губ. «Знаешь что, Роудс?» – тихо произносит он, и все внутри Адрии сжимается. Она молчит, только изгибает бровь, боясь, что он обличит ее в слабовольности. «Ты пролила на меня пиво?» Адри опускает взгляд ниже и замечает, как по толстовке Лайла расползается большое темное пятно. Должно быть, банка в ее руках накренилась, когда она склонилась к Лайлу с поцелуем, и теперь шипящий напиток живо впитывается в ткань. Неловко, глупо, но разве не многое в этот день глупо? Требуется секундная задержка, минимальное понимание, какой-то дурацкий щелчок в голове, и Мартин с Адрией как по команде срываются в дружный беззаботный хохот. Облегчение накатывает на них волной, вместе со смехом смывая все остальные чувства. Они смеются, заваливаясь друг на друга, хохочут безудержно и бесстыдно, как не позволяли себе уже давно до этого дня. Остановить внезапный приступ смеха удается только когда Итан, спешно приблизившись к ним, тянет брату самолет, вновь будто не замечая ничего из происходящего. «Хвост однозначно придется переклеивать», — с грустью сообщает мальчишка. Мартин, влив в себя остатки пива, рассеянно улыбается и отвечает. «Это не проблема». Адри хочется верить, что в жизни Итана отвалившийся хвост планера действительно будет наименьшей проблемой. «Будет повод приехать к Роудс в гости и починить», – сделанный наглостью продолжает Мартин. «Иди ты», – беззлобно произносит она, но улыбается Итану. «Если хочешь, я склею его сама, только скажи, где». «А меня ты так не клеила!» Лайл, явно пребывая в хорошем расположении духа, смеется. Продолжая перебрасываться дурацкими шутками, они садятся в машину. Мартин хлопает себя по карманам толстовки в поисках ключей, а потом весело усмехается. «Спасибо, Роудс, теперь я пропах пивом, и вам с этим жить!» Кривая ухмылка ложится на ее губы, острая шутка для ответа уже живо зреет в голове, но тут Адрия спотыкается о другую мысль, спотыкается и летит в черную дыру своего сознания. Она мрачнеет в лице, застывает в полоборота, прокатывается по Лайлу катком тяжелого взгляда. «Ты же пил!» – неожиданно сурово для самой себя и для этого дня произносит она. «Собираешься за руль?» Мартин теряется от столь внезапного замечания. Цепенеет и застывает на сиденье, точно пытаясь понять, не разыгрывают ли его этой деланной серьезностью. Но даже Итан на заднем сиденье замолкает, прекратив вести свои расчеты. «А есть другие варианты?» «Лайл, я серьезно?» Ее голос вмиг возвращает себе все стальные нотки, растерянные на этом поле. Трещат оборванные мысли, звенит напряжение. Скорости, с которой Роудс переходит из одного состояния в другое, позавидовали бы любые марафонцы. Но впервые за день она выпадает из своей отрешенной легкости, и это падение оказывается болезненным. И первое, за что Адрия успевает зацепиться, оказывается крамольная мысль, что Мартину не стоило пить. «Какого черта?» – он кривится. «Мы пили вместе. Что с тобой, Роудс?» Адрия заводится с полоборота, вытягиваясь в натянутую тугую струну. «Что со мной? Что с тобой? Ты пьяна, а у тебя в машине младший брат!» Взгляд Мартина вмиг наливается свинцовой тяжестью. Кажется, он наконец понимает, что это не глупый розыгрыш или шутка. Адрия чувствует, как происходящее крошится и ломается под этим взглядом, как хрупкий лед трещит. Она сделала первый шаг, но идти по этому льду Мартину... «Это всего лишь банка пива. Ерунда!» – цедит сквозь зубы Лайл, с видимым усилием пытаясь сохранять спокойствие. Но уже поздно. Лед уходит из-под ног, и все сыпется. Адрия вмиг вспоминает, с кем имеет дело. Вспоминает, что не должна была никогда оказываться в этой машине и проводить с этим человеком день. Она разбивается об аргумент Мартина и беспомощно открывает рот. «Вот что для таких людей, как Лайл, означают правила. Ерунду!» Это Адрию за нарушение правил полоскают мыслимыми и немыслимыми последствиями, а таким, как Мартин Лайл, все сходит с рук. И чертова банка пива, и правила. Ничего ведь не случится. Это таких, как Роудс, за подобную неосторожность лишили бы прав. Это Роудс бы попрекнули тем, что она может кому-то навредить, и обязательно навредила бы. Она скалится, забывая про Итана на заднем сиденье и прекрасную атмосферу беззаботности, в которой они с Лайлом увязали буквально 10 минут назад. «Ты эгоист, Мартин! Это твой брат!» «Слушай, Роудс!» Парень хрипит, еле сдерживаясь. Ему нужно едва ли больше Адрии, чтобы сорваться с места в бездонную злость. «Прекрати строить из себя святую. Если не нравится, можешь идти пешком. Итан поедет со мной». Адрия хватается за ручку машины, чтобы тут же выскочить из нее, но в следующую секунду осекается. Чем это чревато? Она оставит Итана в машине одного. Она будет вынуждена искать путь домой сама. Она ведь даже не представляет, где они находятся и сколько километров по бескрайним полям ей придется преодолеть до Рочестера. Даже не уверена, что заряда аккумулятора на ее старом телефоне хватит, чтобы добраться до ранчо. И Адри медлит, не решаясь дернуть ручку двери. Раньше ей требовалась решимость, чтобы остаться. Теперь ей требуется решимость, чтобы уйти. Что произошло? Может быть, она все-таки похожа на мать, которая оголтела гонится за комфортом? Адрия не знает. Скрипя зубами, она думает, что еще не поздно выскочить из машины и сбежать, но не двигается с места, впитывая эту неловкую тишину всем своим существом. Мартин ждет, но, получив очередной молчаливый ответ, заводит машину и трогается с места. Адрия отводит немигающий взгляд и, пытаясь унять злость, разглядывает приборную панель. Идеально ровные линии, округлые кнопки, циферблаты под полированным стеклом. Вот бы в жизни все было так же просто. Нажимаешь на кнопку, и свет озаряет будни. Щелкаешь переключателем, и где-то внутри включается подогрев. Поворачиваешь ключ в замке зажигания, и затухают все чувства. Но ее жизнь не автомобиль, не управляемая машина с понятной логикой. Только если двигатель внутреннего сгорания. Все сгорает внутри, и энергия ненависти позволяет двигаться, жить. Но сегодня все случается по-другому. Когда планер парил в голубом небе, она ощущала больше, чем легкость, жизнь, свободу. А свободу в своей жизни Адри удается вкусить куда реже, чем злость. И не настолько она очерствела, чтобы не понимать, какое из этих двух чувств имеет большую ценность. Но признавать это вслух едва ли не сложнее, чем прочувствовать. Отворачиваясь к окну, Адри пытается побороть раздражение и заставляет себя поверить, что эта грязная клякса не перечеркнет весь сегодняшний день. В конце концов, может быть, она погорячилась, и в происходящем есть место и ее вине. И в следующий раз она не допустит этого, если следующий раз когда-то случится. Всю дорогу все трое молчат.